Глава 43. Вашингтон, округ Колумбия. Роуэн дождался, когда Стефани Нелл выйдет из читального зала и закроет за собой двери, и лишь после этого сосредоточил внимание на книге. При мысли, что ее держал сам Линкольн, его охватил благоговейный трепет. Интересно, каким смыслом была она исполнена? «Оно будет извлечено из тьмы на свет, согласно Слову Божию. О да! Оно будет вынесено из земли и воссияет во тьме, и знание о нем придет ко всем людям, и будет так по воле Божией, ибо вечные цели Господа нашего будут продолжаться и дальше, пока не сбудутся все его обещания». Пророчества, озвученные за мгновение до того, как золото было зарыто в землю, где впоследствии было найдено Джозефом Смитом и превращено в книгу, что сейчас лежит перед ним. Вере Роуэн посвятил всю свою жизнь. Его родители, а до них их родители, все были святыми. Роуэн всегда служил пророком и в хорошие времена, и в плохие. Многие отдали жизнь, дабы сохранить то, что создали их предки. Так почему это поколение должно быть иным? Чарльз Сноу привык лишь отступать и приспосабливаться. Стоя у кормила церкви, он никого не подвиг и не вдохновил. Церковь как была, так и осталась разобщенной с относительно крупными общинами в Миссури и Пенсильвании, и более мелкими, разбросанными по всему миру. Все их члены верили в Джозефа Смита как пророка и основателя, все принимали книгу Мормона, однако расходились во мнениях по многим основополагающим вопросам, и все были по-своему правы. Многое из того, чему учили Джозеф Смит и Бригам Янг, впоследствии было забыто или даже отвергнуто новым поколением лидеров Солт-Лейк-Сити. Самым спорным вопросом был полигамный брак, который большинство фундаменталистов считали едва ли не краеугольным камнем их религии. Он тоже в это верил. Пророк Джозеф Смит объявил полигамию обязательной, и никакое более позднее решение, принятое из политических или иных соображений, не могло ее отменить. Лично Роуэна моногамия вполне устраивала. Но, будучи святым, он должен иметь право выбора, как то завещал пророк Джозеф. Настало время заново собрать под свои знамена всех, кто остался верен заветам пророка. Но этого никак не сделать, пока власть находится в руках Вашингтона. Каждый штат должен получить право двигаться своим курсом, особенно в вопросах веры и религии. Конгресс не имеет права вторгаться в святая святых, в умы и сердца людей. Жаль только, что сами люди об этом не знают. Роуэн отдал Сенату 33 года своей жизни. Увы, что бы ни делалось в стране, выгоду от этого получала лишь горстка избранных, правительства или те и другие вместе взятые. Ни одно решение не принималось лишь потому, что оно шло на пользу стране, штатам или людям. Благо людей – это последнее, что занимало умы законодателей. Любой конгрессмен быстро усваивал простую истину. Его или ее единственная цель заключается в том, чтобы собрать как можно больше средств для своего переизбрания. Что-то кроме этого? Не волнуйтесь. Только после следующих выборов. Сколько раз ему случалось наблюдать, как усилиями какого-нибудь лоббиста хороший законопроект превращался в никуда не годный. Сам Роуэн ни разу не взял ни от одного лоббиста ни цента. Он почти не разговаривал с ними, а когда бывал вынужден, то только в составе группы, чтобы потом никто не извратил его слова. Его переизбрание финансировалось за счет пожертвований избирательных округов штата Юта, причем у него имелась подробная отчетность по всем потраченным суммам. Случись так, что избиратели были бы им недовольны, они всегда могли избрать вместо него кого-то еще. Однако последние 33 года люди родного штата избирали именно его. Роуэн посмотрел на книгу. Бригам Янг написал в записке, помещенной в капсулу времени: «Линкольн сказал моему эмиссару, что он прочел книгу Мормона». В свою бытность молодым адвокатом в Иллинойсе будущий президент был знаком со святыми. Более того, он лично помогал им получить для Науву городскую хартию, дарующую им невиданную ранее автономию. В течение 32 лет, начиная с Франклина Пирса и кончая Честером Артуром, президенты Соединенных Штатов Америки всячески притесняли его церковь, и лишь пятилетнее правление Линкольна стало исключением из этого правила. После смерти Авраама его авторитет среди святых только возрос. Его имя постоянно звучало на конференциях, фигурировало на страницах учебников, о нем ходили легенды. Сам Роуэн лишь недавно осознал эту связь, когда приступил к осуществлению своего замысла. Теперь же ему открылась истина. Что, если эта книга содержит в себе некий ключ? Стоило ему прочесть записку Бригама Янга, как он понял, где должен искать. Спустя 2 месяца после того, как мы заключили наш договор, Линкольн прислал мне телеграмму, в которой говорилось, что наш секрет посреди слова охраняет Ламании Самуил, что вселило в меня спокойствие. Фраза «посреди слова» тотчас навела его на мысль, что книга, которую прочел сам Линкольн, была надежно спрятана в библиотеке Конгресса. Роуэн открыл несколько первых страниц и внимательно изучил мелкий шрифт. Ничего необычного он не заметил и потому проверил несколько последних. Пусто. Он мог бы пролистать их все до одной, но их были сотни, так что на это ушло бы много времени. Сенатор ограничился тем, что, слегка согнув их, быстро провел по обрезу большим пальцем, внимательно глядя, не промелькнет ни что-нибудь необычное. Неожиданно его взгляд выхватил нечто интересное. Он остановился и нашел нужную страницу. Это была часть книги Геламана. Точнее, глава 13. Пророчество ламанийца Самуила, обращенное к нефийцам. Роуэн знал эту историю, случившуюся за 500 лет до пришествия Христа. В ней повествовалось о праведности ламанийцев и порочности нефийцев. Самуил однозначно предсказал гибель нефийцев в том случае, если те не покаются и не встанут на путь истины. Наверху страницы имелся сделанный чернилами чертеж. Роуэн вынул копию карты из тайника храма, который снабдил его Сноу. Обе были одинаковы, с той лишь разницей, что на этой имелась надпись. Глаз Роуэна выхватил отрывки текста, напечатанные под чертежом. 19. «Ибо я повелеваю, — говорит Господь, — что они спрячут свое сокровище во мне, и да будут прокляты те, кто не спрячут своих сокровищ во мне, ибо прятать сокровища во мне дано лишь праведнику, а тот, кто не прячет их во мне, да будет проклят он и сокровище его». И никому не будет спасения, ибо будет проклята их земля. Глава 20. И настанет день, когда они спрячут свои сокровища, ибо их сердца поклоняются богатствам, и поскольку их сердца поклоняются богатствам, они спрячут свои сокровища, когда будут спасаться бегством от врагов своих, ибо они не спрячут их во мне. и да будут прокляты они и их сокровища, и в тот день да будут они повержены, говорит Господь. Глава 21. Узрите, о люди этого великого города, и услышьте мои слова. Воистину услышьте слова, которые говорит Господь, ибо смотрите, говорит Он, что вы прокляты из-за ваших богатств, и ваши богатства тоже прокляты, потому что им поклоняются ваши сердца, ибо вы не стали слушать слов Господа, который дал их вам. Роуэн улыбнулся. Линкольн тщательно выбрал эту страницу. Нефийцы отвергли Самуила и в конце концов предали пророков побиванию камнями. Предостережение? Возможно. Увы, выбора у него не было. Он должен двигаться дальше. Затем Роуэн заметил, что на карте чего-то не хватает. Одно место не было обозначено. Это может вызвать трудности. Он уже опознал некоторые из обозначенных на ней мест. Все они располагались в горах к северо-востоку от Большого Соленого озера, в дикой местности, о которой поговаривали, будто она полна секретов. Впрочем, раскинулась эта глушь на многие квадратные мили, и искать ней какие-то указатели бессмысленно. Неудивительно, что на карте обозначений было мало, а одно отсутствовало вообще. Скорее всего, это и был конечный пункт. Линкольн не стал открывать все свои карты. Внизу страницы было нацарапано «Послание к римлянам», глава 13, стих 11. Роуэн не смог воспроизвести его по памяти. «Но к чему здесь этот пассаж?» Сенатор задумчиво посмотрел в окно на освещенный купол Капитолия. Ему нужно время, чтобы все обдумать, и он не мог оставлять это свидетельство другим. Да простит его Отец Небесный. Видит Бог, он никогда в жизни не портил книг. И он аккуратно вырвал страницу. Да простит его Отец Небесный.